Покахонтас. В живописном порту в Лондоне готовится к отплытию шумная группа колонистов. Они направляются в Новый Свет на борту корабля «Сьюзен Констант». И в их числе капитан Джон Смит, восклицает юный матрос Томас. О нем ходят невероятные легенды. А Джон Смит, стоя на палубе, уже мечтает о том, какие приключения его ждут в Вирджинии, куда должен приплыть корабль. Последним на борт поднимается жадный губернатор Джон Рэдклифф вместе со своим песиком Перси. На другом конце океана, в Новом Свете, праздничный день. Пауатан, вождь индейцев, вернулся победителем с поля битвы и намерен побеседовать со своей дочерью Покахонтас. «Какум просит отдать тебя ему в жены», — объявляет он. Какум храбрый воин, но Покахонтас не хочет быть его невестой. Она идет за советом к бабушке Иве, волшебному дереву, которое растет в лесу. «Тебя повсюду окружают духи, дитя мое», — объясняет ей бабушка Ива. «Слушай их, и они укажут путь». И дух ветра действительно кое-что рассказывает Покахонтас. Он шепчет, что кто-то приближается. «Это англичане!» В индейской деревне шаман Киката тоже взывает к духам. Он взмахивает руками, и из костра поднимаются клубы дыма, принимающие форму голодных волков. «Прибывшие люди несут опасность индейцам», — объясняет Киката, — и он прав. Рэдклифф думает только об одном — как найти золото. «Начинаем рыть», — говорит он людям, — «пора разбогатеть». Тем временем Покахонтас, которой любопытны эти чужаки, тайком следует за Джоном Смитом. Сердце подсказывает девушке, что ему можно доверять. Молодые люди берутся за руки. Они проводят время вместе и веселятся вместе с енотом Мика и колибри Флитом, друзьями Покахонтас. В это время индейские воины приблизились к лагерю англичан. Опасаясь нападения, англичане начинают стрелять и ранят одного из индейцев. Вождь Пауатан принимает решение. «Мы дадим отпор врагу!» — восклицает он. Покахонтас и Джон все лучше узнают друг друга. Девушка показывает капитану чудеса природы. Она объясняет, что вокруг все живет в гармонии. Облака, растения, животные. «Какие дивные края!» — ахает Джон зачарованно. «А мы-то отправились сюда только из-за золота». «Золото?» Покахонтас даже не знает, что это, и капитан показывает ей монету. «Нет, девушка не видела у себя на земле никакого золота. Вместо него она протягивает англичанину початок кукурузы, которая растет в полях. Цвет ведь один и тот же». Юноша и девушка влюбляются друг в друга. И тогда Джону показывается бабушка Ива. «Не бойся, юноша», — говорит она ему. Волшебное дерево понимает, что у этого парня, который прибыл издалека, доброе сердце. Капитан уходит, а Покахонтас возвращается в деревню и видит, что воины готовятся к битве. В страхе девушка бежит к отцу, умоляя его остановиться. Пауатан — мудрый вождь, и он согласен выслушать незваных гостей, если они готовы на переговоры. Но в лагере англичан жадный Рэдклифф уже все решил. От дикарей надо избавиться и забрать их золото. Услышав это, Джон Смит выступает вперед. Он знает, что в этих землях нет золота, зато есть много хорошей еды, которой индейцы могут поделиться с англичанами. И капитан показывает Рэдклиффу початок кукурузы, который ему дала Покахонтас. Но губернатор ему не верит. Наоборот, он приказывает каждому, кто увидит индейца, тут же стрелять. Той же ночью Покахонтас находит Джона Смита, чтобы убедить юношу поговорить с ее отцом и заключить мир между их народами. И когда капитан соглашается, девушка дарит ему поцелуй. В этот момент из ночного мрака выскакивает Какум. Он следил за влюбленными и вот теперь увидел свою невесту в объятиях врага. Индеец бросается на Джона, но в этот момент появляется юный матрос Томас, который стреляет, чтобы защитить капитана, и убивает индейского воина. «Уходи отсюда!» — кричит Джон. Другие индейцы, услышав выстрел, прибегают на место события, хватают англичанина и ведут его в деревню. Принято решение. Капитана казнят на рассвете. Покахонтас в отчаянии. «Я не могу тебя оставить», — шепчет она Джону. «Этого не будет», — отвечает капитан. «Что бы ни случилось, я всегда буду с тобой». Тем временем Томас вернулся в лагерь англичан и рассказал, что произошло. Рэдклифф пользуется ситуацией. Теперь они просто обязаны атаковать индейцев. На рассвете связанный Джон Смит лежит у ног вождя Пауатана. Вождь поднимает посох, чтобы убить его. Как раз в этот момент с ружьями наперевес в деревню прибывают англичане. И тут все замирают. Покахонтас закрыла Джона собой и говорит отцу: «Хочешь убить его? Убей и меня тоже! Оглядись вокруг! Вот к чему привел нас путь ненависти!» Слова дочери трогают сердце вождя Пауатана. Он опускает посох, а англичане опускают ружья. Рэдклифф в ярости. Все должно было происходить не так. «Огонь!» — командует губернатор. Но поскольку никто его не слушается... «Ладно, тогда я сам!» — рычит злодей. Все происходит моментально. Рэдклифф стреляет в Пауатана, но Джон рывком заслоняет вождя индейцев с собой, и раненый падает на землю. Это последний жестокий поступок губернатора. Матросы хватают его и, невзирая на возмущенные вопли, уводят на корабль. Покахонтас бросается к Джону, а Пауатан накрывает его своим плащом в знак примирения. Настала пора прощаться. Джон должен вернуться домой как можно скорее, чтобы вылечить рану. А Покахонтас придется остаться со своим племенем и строить мирные отношения с оставшимися англичанами. Племя вождя Пауатана вручает матросам ценный дар — корзины, полные кукурузы, в знак примирения и дружбы. А между Покахонтас и Джоном Смитом проскальзывает негасимая искра любви. Со вздохом девушка смотрит, как отплывает корабль. Ветер летит от ее сердца к сердцу ее избранника, неся с собой слова любви, которые не сможет стереть никакое расстояние.